Глава 7. Щупальца. Никита выпроводил Алису за дверь, а потом с трудом смог сосредоточиться на тренировках, все продолжая думать, зачем девушка к нему заходила. Ведь точно не просто так, не такая она. А еще эти разговоры про тайну. Определенно нужно дождаться вечера и посмотреть, что скажет книга. Наконец, на часах пробило 10, и Никита с интересом открыл первую страницу древнего дневника, который впервые за все время их общения начал не с оскорблений. Тьма — это зло. Темные, особенно слабые темные, которые только и думают о том, как бы стать сильнее, — это опасность. Не думай об их слабости. Думай, что лишь раз ступив на их путь, ты можешь навсегда лишить себя возможности открыть для себя тайное знание Ордена Западной Розы. Это знают все, кроме моего веслоухого кандидата в ученики. На этом месте Никита выдохнул, осознав, что книга все-таки нашла время в очередной раз по нему пройтись, и продолжил чтение. Который за неполную неделю успел пообщаться аж с 3 темными кандидатами и одним подмастерьем, который к... И опять все оборвалось на полуслове. Никита так и не смог разобраться, каких темных учеников книга имеет в виду. Что за подмастерье? И что тот задумал? Нет, он понял, что Алиса точно из этих, потому что именно после ее появления дневник так всполошился. Но кто остальные? Неужели Данила с Серегой? А может, это та шпана, что избила его пару дней назад? Впрочем, пусть книга и предупредила его об опасности, Никита, тем не менее, решил завтра обязательно встретиться с девушкой. Она точно что-то знает и готова с ним поделиться, а учитывая, какими порциями выдает информацию дневник, этот шанс упускать нельзя. И теперь ему надо было решить, что делать дальше. Продолжать тренировки? Тайные знания, о которых писал дневник, он так и не открыл. Но вот улучшение слота под исцеление довел уже до 33%. Сегодня процесс почему-то шел медленнее, чем вчера. Или лучше отдохнуть? «Никита!» Мысли парня прервал голос бабушки, и он только сейчас понял, что та сегодня задержалась на работе. И тут его осенило. Он так сильно сосредоточился на своих делах, что забыл о ней. А вчера, наоборот, думал о том, как сила может помочь защищать тех, кто ему близок. Разве это не похоже на ту основу пути Ордена Западной Розы, о которой так долго твердила ему книга? Получается, вчера это понимание помогало ему, а сегодня отсутствие правильных мыслей, наоборот, мешало? «Да, я здесь!» Никита отозвался, продолжая размышлять над своим открытием. Может быть, именно его ему как раз не хватало, чтобы добраться до этих непонятных тайных знаний? «Так, деньги я оставила на холодильнике. Еда внутри. Я уехала на неделю». «Куда?» Стоящая с чемоданом бабушка стала самым настоящим сюрпризом для Никиты. «К Иришке. Ты же помнишь мою сестру? Ей давно нехорошо, надо с домом помочь. А меня тут как раз мои болячки отпустили после вчерашнего. Вот я и поняла, что надо ехать, пока есть возможность». Никита слушал свою бойко-тараторящую бабушку, и на лице его расплывалась улыбка. Всегда она о других беспокоится. Он ведь совсем немного ее подлечил, и та уже собралась в соседний город путешествовать. Впрочем, так, наверное, даже лучше будет. Он как раз успеет разобраться со своими способностями, а потом уже капитально поправит ей здоровье. И ей, и всем остальным. В общем, вместо тренировки Никита взялся помогать своей бабушке. Сначала еще раз проверить все собранные вещи, потом дотащить их до вокзала и засунуть в поезд. Домой он в итоге вернулся уже около часа ночи, настолько вымотанным, что было очевидно, никакие медитации у него уже сегодня не получится. Завтра. Никита постарался успокоить сам себя. Вот только если бы он обладал зрением Алисы и мог увидеть тучку проклятия над своей уже сидящей в поезде бабушкой, сделать это было бы гораздо сложнее. Но он ничего не знал, поэтому спал как убитый. А утром проснувшись пораньше, собрался на встречу с темной кандидаткой на путешествие в другой мир. Мелькнула мысль прихватить с собой книгу, но, вспомнив о предостережениях дневника, парень решил, что не стоит рисковать столь ценным имуществом, и двинулся к старой школе с голыми руками. «Ты опоздал!» Алиса встретила его не очень ласково. «Еще 5 минут!» Никита, впрочем, держался ровно и даже показал время на часах. «И тем не менее...» Непонятно, что именно девушка собиралась сказать, потому что именно в этот момент прямо над ее головой в воздухе появилась черная дыра, словно бы прореха в пространстве, за которой бурлило что-то фиолетовое. Парень сначала подумал, что это то самое нападение темных, о которых его предупреждали, но потом увидел удивление в глазах девушки, и стало понятно, что происходящее стало сюрпризом и для нее тоже. «Осторожно!» — крикнул Никита и огляделся по сторонам в поисках какого угодно оружия. «Оно свалило отсюда!» — также громко ответила ему Алиса. Причем, в отличие от парня, она не стала терять время и, пробормотав вроде бы совершенно неуместное в такой обстановке «рановато», побежала ближе к дыре в пространстве. И в тот же миг, словно заметив движение людей внизу, из черного провала вырвались огромные щупальца. Одно из них ухватило девушку, обмотало покрепче, а потом одним резким движением втянуло к себе в портал. «Эй, а ну верни ее!» Никита не знал, что это было. Как он может помочь? Но просто так, стоять в стороне, ему не позволяли ни воспитание, ни неожиданное понимание того, что это суть того пути, которому его учит древняя книга. Портал тем временем уже начал закрываться. Щупальца начали сматываться, когда приблизившийся к ним парень неожиданно привлек их своим запахом. Или как эти штуки воспринимают действительность? Рывок. И вот уже теперь Никита оказался сжатыми и закинут внутрь темной дыры. Тут же сомкнувшийся, стоило ему пересечь ее границу. Марика Крал недовольно поморщилась. Она, лучший инквизитор-ассасин секты Мертвого Полудня, похоже, допустила ошибку. Мастер попросил ее проверить странные слухи о секте теней, расположившейся в одном из заштатных городков Старого Эдема. Секта низшего уровня, но, похоже, кто-то из ее мастеров смог достать опасный артефакт и привлечь внимание действительно серьезных сил. Марика, получив приказ, отправила своих учеников проведать обстановку в Никсе. А сама привычно перехватила тройку новобранцев, которых должны будут призвать в ближайшее время. Теперь на зов секты не придет никто. Такое бывает и не вызовет сильного удивления. А вот небольшой отряд местных кандидатов на вступление неожиданно получит новые души. Души, которые прошли ритуал и смогут гарантированно пройти испытания секты в отличие от местных обалдуев, и которым придется послужить ей, если они, конечно, не хотят лишиться своего шанса на долгую жизнь. «Поднимайтесь!» Марика недовольно посмотрела на трех парней и одну девушку, лежащих у ее ног. «Итого 4, а должно быть 3». Похоже, щупальца призыва ошиблись. Марика довольно кивнула этой мысли. «Да, именно так. Это ошибка именно артефакта, который почему-то неправильно сработал, не ее. Да и какая ей разница, сколько в итоге людей будет работать над ее заданием?»